где на кочке переночует. Всякого зверя умел подманить и подстеречь охотник Микитов, только не удавалось ему взять лису лечею плачею. Вот раз поставил охотник Микитов у лисинары капкан, но, думает, не уйдет теперь из моих рук лиса. А лиса только выгнала из норы, заприметила капкан, обошла сторонкой и побежала в лес, как ни в чем не бывало. Идет по лесу, а навстречу волк Бирюк бредет, повесивши нос. — Здорово, кума! — Здравствуй, куманек! Куда тебя кумушка поднял, ни свет, ни заря? — Ох, куманек, — говорит лиса, — жила я в лесу мирно, ладно. У лесных зверей детишек нянчила, маленьких птичек выкармливала. Где какая беда? Я тут, лиса лечая, плачая, всех лечу, а всех плачу. А теперь не стало мне житья. Где курочка попадет, все я, лиса, виноват. Хотят меня извести люди, вот пошла я в лес, куда глаза глядят. — Но, кумушка, — говорит волк, — моя доля не слаще. Жил я в лесу, поживал, никого не трогал. А мой родной дядя, медведь Михаил Иванович, задрал бычка, на мне вся вина. Ходит теперь за мной охотник Микитов, не дает житья. Заплакала, сдужил лиса. — Ох, ох, ох, куманек, знаешь, ты добрый зверь, да, видно, такова наша доля. Пойдем вместе в лес, куда смотрят глаза, куда ноги несут. Пошли они в темный лес, а лиса все округ водит, волк не уходит далеко. Ходили так до самого вечера, сели отдохнуть под елкой, огонь развели. Ночью вздремал волк, а лиса не спит. В огонь шишки подкидывает, думает свои лисьи думы. Утром проснулся волк. Ух, и проспал я, кума, никак на дворе утро. Алиса сидит у огня, прижмурил один глаз. Я, куманек, и рад поспать, да сна нет. Еще с вечера приснился мне недобрый сон. Всю ночь не сплю, думаю. А какой, кумушка, приснился тебе сон? Видел я во сне, говорит лиса, будто бычка не дядя твой. Медведь Михаил Иванович задрал, а ты сам, куманек, его скушал. Вот как увидела этот сон, проснулась и всю ночь думаю. Неужто куманек неправду сказал? — Что ты, кумушка, не в руку твой сон. Я не резал, не ел бычка. — Ах, куманек, рада поверить тебе, да нет для тебя веры. Можешь ли ты присягу принять? — Ладно, — говорит волк, — я присягу приму, не ел бычка. Повела лиса волка присягу принимать. Подвела к норе, показала на капкан. — Вот, куманек, это и есть присяга. Целуй! Сунулся волк целовать присягу. Капкан захлопнулся, прищемил волк. Завыл от страху волк, говорит волк лиса. — Видно, куманек-то неправду сказал. Присяга-то мне непростая. Если кто скажет неправду, тому из присяги ходу нет. Прощай, куманек. Повернулась лиса и убежала одна в лес. Утром пришел охотник Микитов, застрелил из ружья волка, снял с волка шкуру. И теперь у охотника Микитова висит на стене волчья серая шкура. Заячьи слезы. Заячья доля, горькие слезы. У всякого зверя есть своя защита. У медведя могучие лапы, у волка крепкие зубы, у быка и баран рога. А у зайца одна защита — длинные ноги, да заячьи горькие слезы. От всякого зверя терпит заяц, ни покоя ему, ни сытость. Научила зайца нужда свои следы путать, крутить, петлять. Только охотник Микитов знает, как распутывать хитрые зайчьи петли. Жил так-то, поживал в лесу заяц-беличок Вася. построил Вася под елкой избушку.